Глава 41. Иногда Станисласу кажется, что внутри него скрипит дверь. Слишком долго все было закрыто. Радость и печали. Он замечает, что первое слово в единственном числе, а второе во множественном. И, разумеется, делает из этого выводы. Когда он был ребенком, то следил за настроением матери. Он боялся ее грусти почти так же, как ее смерти. В те времена все крутилось вокруг этого. Настроение матери было погодой его жизни. Однажды во время обеда он даже услышал, как тетя шепнула Синтии: «Ты его, наверное, от солнца родила». Он грустит от одной мысли о дожде. И в этом была доля правды. Он всегда считал, что встреча его родителей была ошибкой, следствием которой стало его рождение. Оба понимали, что не подходят друг другу, но даже при таком единодушии один из них все же терял больше. Когда он был маленьким, мама одевалась и красилась каждый день так, словно собиралась выйти по какому-то особому случаю, но никуда не выходила. Она ждала, что на нее обратят внимание, что произойдет нечто исключительное. И, несмотря на все ее старания, ничего так и не происходило. Взгляд мужа проносился мимо нее со скоростью поезда. Будь у него хоть капля смелости, Станислас наверняка предложил бы ей уйти и прожить свою жизнь в другом месте, где молчание не имеет ничего общего с равнодушием. Но он ничего не сказал. Он приезжает в дом родителей и впервые в жизни задается вопросом, какого черта он здесь делает. Отец сидит в кресле и вышивает крестиком один из своих холстов. Малиновка на ветке вишни на голубом фоне. Это выглядит как картина в картине, и мотив ее скушен. Мать включила радио, она счастлива, потому что звучит грустная песня. Песни 80-х годов, они все такие, о молодости, которая больше не вернется. На долю секунды он встречается взглядом с отцом и говорит себе, что это не отец, это предчувствие. Вот что ждет его самого, его и его жизнь. Полную определенности. Чтобы прогнать эту мысль, он решает пойти в свою комнату. В последний раз, когда он был здесь, он нашел фотографию Сары, а через несколько дней она написала ему сообщение. Ему кажется, что с тех пор произошел миллиард событий, что он уже совсем другой человек. Эффект Сары, думает он, улыбаясь. Так уже было, он чувствовал то же самое, когда был подростком. Он проводит указательным пальцем по столу и замечает, что тот полностью покрыт толстым слоем пыли. Сюда уже давно никто не заходил, но он рад, что его комната еще не превратилась в музей ужасов. С таким прилежанием, как у отца, в его собственном кабинете скоро не останется места для вышивок. Станислас играет с рычагом кресла, опуская и поднимая сиденье, пытается найти положение, при котором можно сделать максимальное количество оборотов. Он помнит, что когда-то его рекорд был 17, но в тот день, пытаясь встать, он рухнул на землю, и его затошнило. Губой он ударился о массивную деревянную ножку стола, того, который сейчас у него за спиной. Когда он поворачивает голову, его взгляд падает на листок бумаги, придавленный той самой ножкой. Он наклоняется, чтобы поднять его, и обнаруживает, что дальше под столом лежит что-то еще. Он тянется и достает конверт. Запечатанный конверт, на котором написаны его имя, фамилия и адрес. Марка с профилем королевы Елизаветы II погашена 3 сентября 1993 года. Он переворачивает конверт и находит на обратной стороне имя отправителя, хотя на этот счет у него уже нет никаких сомнений. Он так долго ждал этого письма.